Глава 8. С оторвавшим меня от магических и математических дел баронетом Ульфом Корреном мы были друг другу представлены еще год назад, когда меня официально признал род, но близко общаться нам не доводилось. Тем не менее, благодаря Агнии, рассказавшей мне обо всех более-менее важных чиновниках нашего дворца, заочно я с ним неплохо знаком. Заместителю начальника тайного сыска герцогства всего 25, и он родом из республики Швердинг, что на самом севере континента. Причин того, что иноземец занял столь высокую должность в молодом возрасте, несколько. Во-первых, в отличие от своего шефа, виконта Виктора, он одарен. 8 или 9 оттенков у его источника. Во-вторых, баронет приходится троюродным племянником епископу Рональду по матери, то есть, получается, и мне кузен, хоть и, как говорится, десятая вода на киселе. И в-третьих, молодой мужчина хорошо себя проявил, инициативен и не имеет в Кранце ни перед кем, кроме нашей семьи, никаких родственных обязательств, что для чиновника его службы очень важно. Это в войско берут офицерами всех дворян подряд, лишь бы умели владеть оружием или магией, а тут вопрос чувствительный. «Ваше преподобие, я знаю, что вы заняты», — сказал баронет с порога. «Но дело не терпит отлагательств, и без вашей помощи, боюсь, не обойдемся». Он среднего роста, с правильными чертами лица, с вьющимися светлыми волосами почти до плеч, одет в темно-серый мундир и носит на поясе короткий меч. Ульф бросил внимательный цепкий взгляд на бумаги, разложенные на моем столе. «Смотри, смотри, даже если там что-то разберешь, все равно ничего не поймешь. Я и сам пока плаваю в вопросах геометрии, во всех этих теоремах, признаках подобия треугольников, формуле Герона для определения их площади и прочем, что когда-то нам подарили Эвклид, Птолемей, Снеллиус или Галилей. Ничего, вспомню, а нет, так сам придумаю доказательства. Какие мои годы?» «Тогда не тяни, баронет, я слушаю», — показал ему на кресло у окна. «Да ты садись. А ведь, пожалуй, мы с ним уже одного роста. Ничего себе я вымахал в 15-то. Да чему удивляться? Герцог, помню, высокий был. Джей вообще за 1,80 м, если по нашим меркам, то есть земным. Тут народ так-то мельче, но не намного». «Мы их нашли», — сообщил Ульф. «Кого?» — задал вопрос, но сразу же догадался. «Зелотов? Императорских убийц?» «Да, всю семерку», — подтвердил баронет Коррен. «Вам же говорили, как им удалось уйти от преследования в Рансбуре и на пути к нам». «В общих чертах». Я откинулся в кресле, только сейчас поняв, насколько затекло тело, пока работал. «Да уж, опростоволосились людишки виконта Виктора. Больше всего мне за мою шпионку, нет, разведчицу Люсильду обидно. Девушке приходится со стариком спать, ублажать седого развратника. Ну так и результат получила для меня нужный. Вывела на врагов, можно сказать, вплотную. Всего-то и нужно было принять эту семерку зелотов с выписанной в королевской канцелярии подорожной у таможенных рогаток на границе нашей провинции. Так нет же, устроили слежку с резней и погонями прямо в столице. Естественно, профессиональные диверсанты оказались в этом противостоянии сильнее. С моих Ригера и Леона Роффа какой спрос? Из них контрразведчики, как из навоза пуля. Один простой добротный служака, другой бандит. А вот сыщики Неллерского герцогства могли бы вести себя и поумнее. Зачем надо было погоню в королевском домене устраивать? Естественно, имперские диверсанты выкинули выданную подорожную и нигде ей не светили. Ну да создатель нашим сыщикам судья. «Они потому и не попадались нам на глаза, что разделились», — продолжил доклад баронет. «Черт, он со своими белокурыми кудрями на девицу похож. Вот что за мода такая?» Впрочем, сестренка говорила, достойный дворянин и чиновник. «Скоро сам смогу оценить». Под видом наемников присоединились к разным торговцам в охрану, так и прибыли к нам в Неллер, и здесь в разных трактирах остановились. Один из них привлек внимание нашего агента случайно, когда в гильдии наемников регистрировался. «Он что, глупый? Я про имперца. Зачем полез туда? И это, Ульф, давай уже на «ты». Я милорд, ты баронет. Чего нам чиниться друг перед другом?» Чуть заметной улыбкой сыщик согласился с предложенной честью и ответил. «Таким же как-то нужно к вам в обитель попасть. Вот они и решили к паломникам в качестве охраны наняться. А кто их без разрешения гильдии наймет?» «Да, действительно. Мне надо было бы самому сообразить. Ладно, как я понимаю, где один, там и остальные шестеро пришли поочередно на регистрацию. Подробности давай опусти. Какие наши действия и почему без моей помощи не обойтись? Они так и живут в разных гостиницах?» «Жили до сегодняшнего полудня. А потом собрались на постоялом дворе «Усталый путник». Собственно, там мы всех семерых и определили. До этого только троих подозревали. Двор находится в северных предместьях. Завтра утром оттуда направится караван торговцев в Готлин и три десятка паломников в вашу... твою обитель. Хотим сегодня вечером попытаться захватить всех зелотов. Вряд ли это получится, но тогда убить и допросить под официальный протокол их трупы. А это никак без тебя не выйдет». «Ого, очень интересно». Мне и в самом деле стало любопытно. Я даже в кресле поёрзал. «Поясни». «Чего-то такого и следовало ожидать. Чтобы в империи да не было бы своих алхимических секретов? Есть, куда же без них. Причем смертельные не только для жертв, но и для исполнителей. У каждого зелота при себе яд. Удивительно, как у людей разных миров часто мысли работают в одном направлении. Что у земных диверсантов и шпионов имелись ампулы с ядом, укрытые во рту, что у имперских здесь, в магическом средневековье. Додумались, короче. Шансов захватить зелотов живыми практически нет. Зато есть плетения некромантии, которые позволяют допрашивать трупы. Ага, только оказывается, не всякий труп и не каждый имеющий соответствующие оттенки источника маг может поднять, чтобы задать вопросы. «Секрет этого яда неизвестен», — продолжил Ульф, когда Юлька, приносившая нам чай, выскочила из кабинета. «Но точно трупы тех, кто его принял, нельзя допросить, если не применить самое мощное из некроманских плетений. Я наткнулся на такое в прошлом году, когда смотрел архивы. Тем заклинанием твой прадед пользовался. В нем 32 оттенка применяется, так что рисунок убрали. Все равно не было кому создать. Ты же сможешь?» «Не попробуешь, не узнаешь». Я побарабанил пальцами по столу. Мне что-либо похожее в некромантии еще не попадалось. «Оно у тебя с собой?» «У помощника, он за дверью. Только есть еще одна проблема. Яд уничтожает мозг очень быстро, и допросить труп можно лишь в течение 3 часов после смерти зелота. Успеешь сплести?» «Говорю же, надо смотреть и пробовать». Я поднялся, визитер, естественно, тоже. «В любом случае, еду с вами. По дороге постараюсь лучше ознакомиться с рисунком. Даже если каких-то оттенков мне не хватит, все равно хочу присутствовать при захвате. Кто в нем участвует?» От тайной службы оказались задействованы все имеющиеся в городе агенты-боевики, а их из полусотни осталось 20. Остальные сопровождают герцога Джея. Люди Ульфа выдвинулись в соседние с усталым путником дворы. За зелотами наблюдает только один. И правильно, еще не хватало устроить тот позор, который учинил сброд Леона Роффа в Рансбуре. «Вот, сможешь?» Баронет забрал у помощника, хмурого костолома со взглядом быка, рисунок плетения и протянул мне. «В коридоре моих апартаментов только я с сыщиками и Юлька. Остальной народ я весь распустил. Даже у входа ко мне стояли не мои парни, а гвардейцы герцога. И ладно. Мне особо-то никто и не нужен, кроме лейтенанта-мага Алисы. Да и та только для очистки совести. Обещал, что буду с собой брать. Хотя в данном случае для активации целительского амулета на моей шее хватило бы и Ульфа. Он же рядом будет. Пожалуй, да. Я сравнил краски плетения с оттенками нитей своего источника. А вот по времени сложно сказать. Должен уложиться часа за 2,5. Нам полчаса для получения ответов. Хватит? Только мне надо оказаться рядом с трупами как можно скорее. Допросить, получается, можем только одного. Определились, кто в этой семерке старший? Пока нет, но, полагаю, бой покажет. Логично. Я свернул лист и по привычке хотел было найти глазами Сергия, чтобы отдать на хранение ему. Да вот незадача. И его отпустил в город веселиться, праздновать. Ерунда. Что я, сам не донесу? Дополнительные силы нужны? Стражу не хотелось бы привлекать. От них только шум, а пользы никакой. А вот несколько десятков гвардейцев на всякий случай поставить в оцепление не помешало бы. Дашь команду? Есть какие-то другие варианты? Я усмехнулся. Конечно, прикажу. Юлька, бегом к миледи Паттер. Скажи, что я ее жду у ворот замка. Одевается пусть как на сражение. Ты еще здесь? Юлька убежала на второй этаж левого крыла дворца, где среди комнат фрейлин Ольги и Марии нашли помещение и для Алисы. А мы направились к капитану Бюлову, который на время отсутствия полковника Тойбина выполнял обязанности и коменданта нашего замка, и начальника Неллерского гарнизона. Насчет командира гвардии до сих пор не пойму. Почему мой биологический отец или мачеха так и не удосужились произвести его в генералы? Он же, по сути, наш военный министр и, кроме своего полка, руководит остальными подразделениями герцогства. Оставили эту возможность Джею? Ну, наверное. Как по мне, не нужно жадничать на чины или награды преданным людям, а Тойбин, считай, с 16 лет верой и правдой служит нашему роду. По пути к баронету Леону Бюлову, он на время исполнения должности переселился в казарму, мрачноватое, как по мне, серое трехэтажное здание у западной стены рядом с конюшнями, прояснил для себя вопрос. Почему нельзя попытаться захватить живьем кого-нибудь из зелотов? С помощью магического обездвиживания. Оказывается, Ульф, у которого имелись все оттенки для нужного плетения, над этим вопросом уже подумал. Пришел к выводу, что никак не получится. Обездвиживание не приводит к полному параличу, иначе жертва этого заклинания просто задохнулась бы из-за остановки органов дыхания. Так что нащупать во рту ампулу и прокусить место, где она зашита, диверсант всегда успеет. Интересно, а я бы смог вот так вот носить в щеке или под губой собственную смерть? Жутковато ведь, вдруг нечаянно прокусишь. Ладно, не моя эта головная боль, я же не зелот. После совместных поездок в Рансбург и обратно, после проведенных плечом к плечу сражений с капитаном, мы не то чтобы друзья, но уж точно хорошие приятели. Так что к моим указаниям баронет Бюлов отнесся не просто как к долгу службы, а проявил инициативу, предложив направить отряды к месту в объезд через западные и восточные ворота. На схеме города, немного поспорив с сыщиком, определил более оптимальные места выставления постов. «Не уйдут, даже если превратятся в крыс», пообещал временный начальник гарнизона. Он попытался сам принять участие в облаве на имперских диверсантов. Пришлось напомнить, что у него и так обязанностей за двоих. Обойдемся как-нибудь, магов в нашей команде будет достаточно. На выезде из замка нас дожидались не только миледи Алиса с десятком сержанта Джона из взвода Эрика Рома и трех агентов сыска, но и четверо каких-то растерянных личностей, тоже усаженных на лошадей. «Это кто такие?» — поинтересовался я у баронета Коррена. Трое иноземных торговцев и один, направляющийся в Ахорскую лигу, милорд из Ладунзы. Ему пообещали службу при дворе какого-то герцога», — ответил сыщик. Ладунза — это королевство на самом северо-западном краю Итерики. Они будут присутствовать на допросе и заверят все копии протоколов. «И на кой, интересно, черт это нужно? Спрошу, пожалуй». «Зачем, Ульф?» «Как зачем?» Он посмотрел на меня с недоумением. «Отправим в Рансбург кардиналу, во дворцы Виргии и Габарии. Одну копию в сейм Верции. Пусть лорды республики тоже ознакомятся с происками нашего великого южного соседа». Слово «великого» сыщик произнес с издевкой. «И что?» По-прежнему смысл сего действия мне непонятен. «Флавию неустрашимому станет стыдно? Не все ли ему равно?» «Стыдно или не стыдно, но император в такой ситуации теряет лицо», — дернул плечом баронет. «Ага, кажется, начинаю понимать. Это как помочиться в бассейне. Одно дело в воде и другое — с трамплина. К тому же нашему молодому герцогу, если потребуется, не нужно будет искать объяснения и оправдания каких-либо недружественных действий в отношении Юстиниана». «Что ж, это понятно», — согласился я после минутных размышлений. «Мы не торопились. Захват диверсантов будем производить, когда начнет темнеть. Почему так? Не совсем понимаю, но сыщик сказал, что это лучший вариант. Дескать, за день больше устанут и частично потеряют бдительность». «Сомнительно. Если они профессионалы, то должны такой фактор учитывать. И наоборот, к темноте становиться внимательнее». «Ну да кто я такой, чтобы лезть тут с советами? Опыта работы в спецслужбах у меня ровно ноль. Хотя если разобраться, чтобы понимать, что вещества состоят из атомов, не обязательно видеть их своими глазами, достаточно ознакомиться с внушающими доверие источниками и согласиться с приведенными в них доказательствами». «Это к тому, что контрразведывательной или разведывательной работой и правда не занимался никогда, но отчитано на такую тему перечитано очень много. Вообще последние годы той жизни даже не читал, глотал книги. Сейчас в руководство операцией не полезу. Посмотрю, что и как у сыщиков получится. А в дальнейшем не стану отбрасывать в сторону свой здравый смысл, пусть и не во всех ситуациях, подкрепленный жизненным опытом. Сколько уже раз я ездил этим путем в обитель и возвращался. Не считал, но много. Тут мне каждый камень мостовой знаком, а не то что здание. Я тоже известен. На нашу кавалькаду мало кто обращает внимание. На улицах вновь полно пьяных, занятых своими увеселениями, хотя уже устали праздновать, прямо чувствуется. Но тем не менее кто-то на нас смотрит, и среди них находятся такие, кто меня узнает. Вслед летят приветственные крики. Без ложной скромности любят в Неллере бастарда рода правителей. Хоть о перевороте задумывайся. Простонародье точно поддержит аббата Степа. Ладно, чушь это. Есть брат, есть Ольга, ставшая его женой. И кажется, пока только кажется, уже носящая в себе будущего наследника. Есть мачеха Мария, есть Агния, есть епископ Рональд, есть милорды Неллерские, Курт и Иоанн, не бастарды. Один прилатом в Рансбуре, другой комендантом крепости Лежон. Моя очередь десятая. Да и не тянет возглавлять род. Долгие лета моим родным и близким. Епископам и то не хочется. Прижился у себя в монастыре, распланировал дела на годы вперед. Только кто ж меня спрашивает, если в интересах рода иное? Игорь. Привстал на стременах баронет Коррен, обратившись к одному из своих агентов, неприметному мужчине в серой одежде, под которой просматривалась кольчуга. «Что там впереди за столпотворение? Узнай!» То, что мы подъезжаем к воротам, было бы понятно, даже не зная я досконально дорогу. Запахи вонючего рва и трупного разложения, тяжело кружащие впереди вороны, объевшиеся мертвечины, явный признак близости выезда за городские стены. Нас немного задержал встречный обоз с дровами, большой, телег на 20. Углем здесь тоже пользуются, в основном бурым. В паре миль от Неллера имеется открытый карьер с этим топливом. Там его полно, на сотни лет хватит. Ездил в ту сторону однажды с дядей Ригером. Не я, а Степ, когда направлялись в Вилки, где у опекуна старый боевой товарищ проживает, такой же ветеран. Летом понятно, топить не нужно, но очаги кухонь потребляют в городе дров очень много. Пришлось с помощью стражников тормозить лесоторговцев и пробиваться к мосту и далее по обочине. «Степ!» — раздался настороженный голос миледи Алисы сзади, когда мы проехали мост через ров. «Ты же не будешь участвовать в захвате зелотов?» «Тебе поручили за мной приглядывать?» — обернулся я к лейтенанту магу. «Подожди, дай догадаюсь, кто. Карл?» Мог бы и не спрашивать. По лицу вижу, что угадал. «Не переживай. Обойдутся без меня. У меня другое дело будет. Кстати, Алиса, мне свои энергии придется для этого дела приберечь. Исцеление раненых будет на тебе». «Хорошо», — коротко ответила миледи, заметно успокоившись. Трактир «Белая сова» располагался точно напротив усталого путника, где сейчас обитали наши враги. На праздники в Неллер приехало много народа со всех графств провинции. Гостиницы забиты битком, как и столовые залы при них. Однако агенты Ульфа позаботились об отдельном кабинете для меня и миледи Алисы. Зашли мы в него с отдельного входа. Мои вояки остались в коридоре, а внутри комнаты нас провел только баронет Коррен. Тут подвешенная к потолку на бронзовой цепи горела нет. Чадила масляная лампа. Я активировал световой амулет, а лампу, заодно с четырьмя свечами, задул. «Сколько нам тут быть по времени, Ульф?» — спросил у сыщика. «Уже смеркается. Думаю, час или полтора», — ответил он и вернулся к выходу. «Вам заказать что-нибудь?» «Что-нибудь закажи», — согласился я. «Не сидеть же нам с миледи в трактире голодными». «А я...» «Тяжело в учении, легко в бою». Я достал лист с рисунком плетения поднятия трупов. «Чтоб потом легче работать было», — объяснил, хотя и тот, и другая — маги. Они без моих слов понимают, что просмотренное и знакомое заклинание создается быстрее. «Зови, как стану нужен». «Сюда принесем», — мотнул головой баронет. «Тут удобнее, и места достаточно для свидетелей. Я их в соседнем кабинете размещу».